Глава вторая. Беверли-Хиллз, суббота, 13 декабря 1980 года. На лужайке перед домом Тони Хэрода имелся большой круглый фонтан в виде сатира, который мочился в бассейн, глядя на Голливуд, что лежал внизу в каньоне, с выражением то ли болезненного отвращения, то ли издевательского презрения. Узнавших Тони Хэрода, не возникало сомнений насчет того, какое именно выражение подходило больше. Особняк когда-то принадлежал актеру немого кино. Находясь на пике своей карьеры, после нечеловеческих усилий, актер преодолел этот барьер, перешел в звуковое кино. И все лишь за тем, чтобы умереть от рака горла через 3 месяца после выхода на экраны своего первого звукового фильма. Его вдова отказалась покинуть огромный дом и прожила там еще 35 лет, по сути, как смотрительница мавзолея, частенько заимствуя, без отдачи, деньги у старых голливудских знакомых либо родственников, которых раньше не замечала, и все только для того, чтобы заплатить налоги. В 1959 году она умерла, и дом купил сценарист, написавший 3 из 5 романтических комедий с Дорис Дэй, вышедших к тому времени. Сценарист очень сетовал, что сад заброшен, а в кабинете на 2-м этаже держится дурной запах. В конце концов он влез в долги и пустил себе пулю в лоб в сарае. На следующий день его нашел садовник, но никому ничего не сказал, опасаясь, что его арестуют как незаконного иммигранта. Труп был обнаружен во 2-й раз юристом гильдии сценаристов, который как раз явился обсудить с писателем план защиты на предстоящем судебном разбирательстве по поводу плагиата. Далее домом поочередно владели. Знаменитая актриса, жившая там 3 месяца в промежутке между своим 5-м и 6-м браком. Мастер специальных эффектов, который погиб в 1976 году во время пожара на складе. Нефтяной шейх, выкрасивший сатира в розовый цвет и давший ему еврейское имя. В 1979-м шейха пристрелил его собственный зять, когда шейх, отправившись на хадж в Мекку, проезжал через Риад. Тони Хэрод купил особняк 4 года спустя. «Обалдеть, да чего красиво!» — сказал Хэрод, стоя с агентом по недвижимости на мощенной плитами дорожке и глядя на сатира. «Покупаю». Час спустя он передал задаток, чек на $600 000, даже не побывав внутри особняка. Шейла Баррингтон слышала множество историй о разных импульсивных поступках Тони Хэрода. О том, как Хэрод оскорбил Трумана Капоте перед 200 приглашенными гостями, и о скандале в 1978 году, когда Тони и одного из самых близких помощников президента Джимми Картера арестовали за хранение наркотиков. Никто не попал в тюрьму, ничего не было доказано, но ходили слухи, что Хэрод подставил несчастного парня из Джорджии ради хохма. Шейла наклонилась, чтобы взглянуть на сатира, когда ее «Мерседес» с шофером проскользнул по извилистой дорожке к главному зданию. С ней не было ее матери, и она это очень остро чувствовала. Не было с ней и Лорен, ее агента, и Ричарда, агента ее матери, и Каулза, шофера и телохранителя, и Эстабана, ее парикмахера. Шейле было 17 лет, и 9 из них она подвязалась как весьма удачливая фотомодель, а 2 последних — как киноактриса. Но когда «Мерседес» остановился перед украшенной резьбой парадной дверью особняка Хэрода, она ощущала себя скорее принцессой из сказки, вынужденной навестить злого людоеда. «Нет, он не людоед», — подумала Шейла. «Как там Норман Мейлер назвал Тони после какого-то приема прошлой весной? Злой маленький тролль. Я должна пройти через пещеру злого маленького тролля, прежде чем найти сокровище». Шейла надавила кнопку звонка и почувствовала, как напряглись мышцы ее спины. Она утешала себя тем, что там будет и мистер Борден. Ей нравился этот старый продюсер с его старосветской любезностью и легким приятным акцентом. Она вновь ощутила некое внутреннее напряжение, представив, что скажет ее мать, если обнаружит, что Шейла втайне решилась на такую встречу. Она уже собралась повернуться и уйти, когда дверь широко распахнулась. «А, мисс Баррингтон, я полагаю». На пороге стоял Тони Хэрд в бархатном халате. Испуганно глядя на него, Шейла гадала, есть ли на нем что-нибудь под этим халатом. В плотной растительности, покрывавшей грудь, виднелось несколько седых волосков. «Здравствуйте», — сказала девушка и прошла за своим будущим продюсером в холл. На первый взгляд, ничего троллеподобного в Тони Хэроди не наблюдалось. Мужчина ниже среднего роста, в Шейле было 178 сантиметров, многовато даже для модели, а рост Хэрода вряд ли превышал 162. Длинные руки и несоразмерно большие кисти болтались по бокам щуплого, почти мальчишеского торса. Очень темные, коротко стриженные волосы свисали волнистой челкой на высокий белый лоб. Шейла подумала, что первым намеком на тролля, который, возможно, скрывался в этой фигуре, мог быть тусклый цвет кожи, более естественный для жителя какого-нибудь прокопченного северо-восточного города, а не для человека, прожившего 12 лет в Лос-Анджелесе. Скулы были резко очерчены, даже слишком. И это впечатление вовсе не смягчали сардонический разрез рта, множество мелких острых зубов во рту, казалось, их было больше положенного, и быстро мелькавший розовый язык, которым он постоянно облизывал нижнюю губу. Глубоко посаженные глаза окружала синева, словно от недавно сошедших синяков. Но не это заставило Шейлу резко вдохнуть и остановиться у выложенного плиткой входа. Она была очень восприимчива к выражению глаз. Ее собственные глаза в значительной мере сделали ее тем, кем она была. И ей еще никогда не доводилось видеть такого взгляда, как у Тони Хэрода. Ленивый томный взгляд маленьких карих глаз с тяжелыми веками, слегка рассеянный, насмешливо безразличный, казалось, излучал власть и вызов, резко контрастирующие со всем его видом. «Проходи, детка. Чёрт, а где ж твое сопровождение и толпы поклонников? Я думал, ты никогда не появляешься без своей армии». «Простите», — недоуменно сказала Шейла и тут же умолкла. От этой встречи зависело слишком многое, чтобы вот так терять очки. «Ладно, забудь». Хэрот отступил на шаг и принялся ее разглядывать. Прежде чем он засунул руки в карманы халата, Шейла успела заметить его необычайно длинные бледные пальцы. Как у Голлума в «Хоббите». «Дьявол! Ну ты прямо красотка!» — выдал коротышка. «Я слыхал, что ты эдакая секс-бомба, но в жизни ты впечатляешь покруче, чем на экране. Пляжные мальчики, наверное, выпрыгивают из штанов, когда ты появляешься». Шейла резко выпрямилась. Она готова была вынести немного хамства, но похабщина приводила ее в ужас, так ее воспитали. «Мистер Борден уже пришел?» — холодно спросила она. Хэрод улыбнулся и покачал головой. «Боюсь, что нет. Вилли поехал навестить старых друзей где-то на юге. То ли в болот Вилли, то ли еще где». Шейла остановилась. Она приготовилась обсуждать важный для себя контракт с мистером Борденом и вторым продюсером. Но мысль о том, что ей придется иметь дело только с Тони Хэродом, заставила ее содрогнуться. Она уже собралась уйти под каким-нибудь предлогом, но в этот момент в дверях появилась женщина необыкновенной красоты. «Мисс Баррингтон, позвольте представить вам мою помощницу, Марию Чень», — сказал Хэрод. «Мария — это Шейла Баррингтон, очень талантливая молодая актриса и, возможно, звезда нашего нового фильма». «Здравствуйте, мисс Чень». Шейла окинула женщину оценивающим взглядом. Ей было лет 30 с небольшим, восточное происхождение выдавали лишь высокие скулы, черные волосы и разрез глаз. Она сама могла бы стать моделью, стоит ей только захотеть. Возникло некоторое напряжение, неизбежное, когда знакомятся две красивые женщины, но оно быстро рассеялось от теплой улыбки старшей из них. «Мисс Баррингтон, очень рада с вами познакомиться». Рукопожатие Чэнь оказалось крепким и приятным. «Я уже давно восхищаюсь вашей работой в рекламе. У вас есть довольно редкое качество. Мне кажется, разворот в Vogue, который сделал Avedon, просто великолепен». Ричард Avedon. Знаменитый американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии. «Спасибо, мисс Чэнь. Пожалуйста, зовите меня Мария». Она улыбнулась и повернулась к Хэроду. «Вода в бассейне как раз нужной температуры. Я задержу все звонки на следующие 45 минут». Хэрод кивнул. «Прошлой весной я попал в аварию, и теперь мне каждый день приходится проводить некоторое время в джакузи. Это немного помогает». Он слегка улыбнулся, заметив, что гостья стоит в нерешительности. «По правилам моего бассейна, купальный костюм обязателен». Хэрод развязал пояс халата. Под ним оказались красные плавки с золотой монограммой, его инициалами. «Ну так как? Мария может провести вас сейчас в раздевалку. Или вы хотите обсудить фильм позже, когда вернется Вилли?» Шейла быстро прикинула. Она сомневалась, что сможет долго держать такую сделку в тайне от Лорен и своей матери. Вполне возможно, что это единственный шанс заключить контракт на ее собственных условиях. «У меня нет с собой купальника», — улыбнулась она. «С этим никаких проблем», — тут же заверила Мария Чэнь. «У Тони есть купальные костюмы для гостей всех размеров и на любую фигуру. Даже имеется парочка для пожилой тетушки на случай, если она приедет его навестить». Шейла рассмеялась и пошла за Марией по длинному коридору, через гостиную, обставленную дорогой мебелью, среди которой заметно выделялся огромный телевизионный экран, мимо полок с электронной видеоаппаратурой, а потом еще вдоль одного коридора в отделанную кедром раздевалку. Здесь, в широких выдвижных ящиках, лежали мужские и женские купальные костюмы разных стилей и расцветок. «Я оставлю вас, переодевайтесь», — сказала Мария Чэнь. «А вы составите нам компанию?» «Может быть, позже? Мне нужно закончить печатать кое-какие письма Тони. Вам понравится вода. И еще, мисс Баррингтон, не обращайте внимания на манеры Тони. Он иногда грубоват, но всегда справедлив». Шейла кивнула, и как только Мария Чэнь закрыла дверь, принялась рассматривать купальные костюмы. Здесь имелись крохотные французские бикини, купальники без лямок, строгие закрытые модели любых расцветок. Фирменные ярлыки впечатляли. Готтекс, Кристиан Диор, Кеннет Коул. Шейла выбрала оранжевый купальник, не слишком вызывающего покроя, но с достаточно высоким вырезом, чтобы ее бедра и длинные ноги выглядели наилучшим образом. Она по опыту знала, что ее маленькая крепкая грудь будет смотреться чудесно, особенно там, где сосок слегка проступает сквозь тонкую материю. А оранжевый цвет оттенит зеленоватый отблеск ее карих глаз. Через другую дверь Шейла вышла в помещение, похожее на оранжерею, закрытое с трех сторон закругленными стеклянными стенами, сквозь которые на буйную тропическую зелень падали потоки солнечного света. В четвертую стену, рядом с дверью, был вмонтирован еще один огромный телеэкран. Из невидимых динамиков лилась приглушенная классическая музыка. Воздух был необычайно влажен. За стеной Шейла увидел еще один бассейн, гораздо больше внутреннего. Лучи утреннего солнца отражались от голубой поверхности. Тони Хэрод возлежал в воде с мелкой стороны бассейна и прихлебывал из высокого бокала. Шейла почувствовала, как горячий влажный воздух давит на нее, словно одеяло. «Где ты застрял, детка? Мне пришлось залезть в воду без тебя». Шейла улыбнулась и села на край небольшого бассейна, метрах в полутора от Хэрода. Не так далеко, чтобы это можно было принять за оскорбление, но и не в интимной близости. Она лениво болтала ногами в пенящейся воде, оттягивая носок, чтобы показать, какие у нее красивые икры и мышцы бедра. «Ну что ж, поговорим?» Хэрод облизнул кончиком языка нижнюю губу. «Вообще-то мне не следовало быть здесь», — тихо сказала Шейла. «Такими делами занимается мой агент. И потом я всегда советуюсь с мамой перед тем, как принять решение насчет нового контракта. Даже если это работа моделью всего лишь на уикенд. Сегодня я пришла только потому, что меня попросил об этом мистер Борден. Он к нам очень мило относится с того...» «Знаю, знаю, он от тебя тоже без ума», — перебил Хэрод и поставил бокал на край, облицованный плиткой. «Значит, дело обстоит так. Вилли купил права на бестселлер, который называется «Торговец рабынями». Это кусок дерьма, написанный для неграмотных юнцов лет 14 и безмозглых домохозяек, что каждый месяц давятся в очереди за последним любовным романом. Чтиво, под которое дебилам хорошо заниматься анонизмом. Естественно, эта чушь разошлась в 3 миллионах экземпляров. Мы получили права до публикации. У Вилли кто-то есть в издательстве «Балантайн». Тот, кто предупреждает его, когда вот такое дерьмо, имеет шанс прорваться в бестселлеры. «Все это, конечно, заманчиво», — тихо сказала Шейла. «Куда уж к черту заманчивее. В кино, естественно, от книги останется только основная сюжетная линия, да дешевый секс. Но у нас над этим поработают хорошие специалисты. Майкл Мэй Дреннан уже приступил к сценарию, а Шуберт Уильямс согласился быть режиссером». «Шу Уильямс?» Шейла несколько опешила. Уильямс только что закончил нашумевший фильм для MGM. Она опустила взгляд на пузырящуюся поверхность бассейна. «Боюсь, материал такого рода вряд ли нас заинтересует». Затем продолжила. «Моя мама... Я хочу сказать, мы очень осторожно подходим к материалу, с которого должна начаться моя карьера в кино». «Ну да», — воскликнул Хэрод и допил то, что у него оставалось в бокале. 2 года назад ты снялась в «Надежде Шеннерли». Умирающая девушка встречается с умирающим аферистом в мексиканской клинике. Они отказываются от погони за очередной панацеей и находят настоящее счастье в последние недели своей жизни. С ума сойти! Как писала критика, от одних роликов этой сахарной клюквы у диабетиков начинается приступ. «Там была очень плохая реклама». «Этому надо радоваться, крошка. Затем, в прошлом году, твоя мамочка засунула тебя к Уайзу, в эту его лабуду к востоку от счастья. Из тебя хотели сделать новую Джули Эндрюс в этой дешевке, в дрянном плагиате звуков пузика». Джули Эндрюс исполнила главную роль в мюзикле Роберта Уайза «Звуки музыки». «Хотели, да не сумели. И еще. 60-е годы, хиппи и всякие там дети-цветы уже в прошлом. Теперь пришли злые 80-е. И хотя я вам не агент и вообще никто, мисс Баррингтон, я вам вот что скажу. Стараниями вашей мамочки и всей этой тусовки ваша карьера в кино сидит глубоко в жопе. Они пытаются сделать из вас нечто типа Мари Осмонд. Знаю, знаю, вы принадлежите к церкви святых последних дней. Ну и что? На обложке Vogue и 17 ты выглядела роскошно, а теперь готова спустить все это в унитаз. Они пытаются продать тебя как невинную 12-летнюю девочку, но теперь такое уже не проходит». Шейла сидела, не шевелясь. Мысли ее метались, она никак не могла придумать, что сказать. Ей ужасно хотелось послать этого коротышку-тролля к черту, но она не знала, как это сделать потактичней. Все ее будущее зависело от следующих нескольких минут, а в голове была полная путаница. Хэрод вылез из воды и прошлепал босыми ногами к бару, устроенному среди папоротников. Он налил себе высокий бокал грейпфрутового сока и оглянулся на Шейлу. «Хочешь чего-нибудь, детка? Тут у меня есть все. Даже гавайский пунш, если ты сегодня настроена на особо мормонский лад». Она покачала головой. Продюсер снова опустился в бассейн и поставил бокал себе на грудь. Взглянув на зеркало в стене, он почти незаметно кивнул. «Ладно, поговорим про торговца рабынями, или как он там будет называться в конце концов». «Я не думаю, что нас заинтересует...» «Ты получишь 400 000 сразу», — сказал Хэрот. «Плюс процент дохода от картины, но от него ты вряд ли что увидишь, если учесть привычки нашей бухгалтерии. Самое главное, что ты на этом заработаешь, — это имя. С этим именем тебя возьмет любая студия в Голливуде. Фильм будет потрясным, поверь мне, детка. Я нюхом чую кассовый фильм уже после первого черновика развернутого плана. Тут пахнет большими деньгами». «Боюсь, мне это не подойдет, мистер Хэрот. Мистер Борден сказал, что если меня не заинтересует первое предложение, мы могли бы...» «Съемки начинаются в марте», — перебил Хэрот. Он сделал большой глоток и закрыл глаза. «Шуберт утверждает, что они займут недель 12, так что рассчитывай на 20. Натурные съемки будут в Алжире, Испании, несколько дней в Египте, потом еще недели 3 в студии Пайнвуд, дворцовые сцены и прочее». Шейла встала. Капельки воды блестели на ее икрах. Она уперла руки в боки и сердито глянула на безобразного коротышку в бассейне. Хэрод лежал, не открывая глаз. «Вы меня не слушаете, мистер Хэрод?» — резко бросила она. «Я сказала нет! Я не стану играть в вашем фильме! Ведь я даже не видела сценария! Так что можете взять своего торговца рабынями, или как там его, и...» «Засунуть себе в жопу?» — Хэрод открыл глаза. Это было похоже, как если бы проснулась ящерица. Вода бурлила на его покрытой шерстью груди. «До свидания, мистер Хэрот». Девушка резко повернулась и направилась к выходу. Она успела сделать 3 шага, когда он окликнул ее. «Боишься постельных сцен, детка?» Она замедлила было шаг, потом пошла дальше. «Боишься постельных сцен», — повторил Хэрот, на сей раз без вопросительной интонации. Шейла дошла уже до двери, но остановилась и, крепко сжав кулаки, повернулась к нему. «Я еще не видела сценария!» Голос ее прервался, и к собственному изумлению она чуть не расплакалась. «Конечно, там есть постельные сцены», — продолжал Хэрот, как будто она не сказала ни слова. «Там есть эпизод, от которого все сопляки в зале кончат. Можно, конечно, использовать дублершу. Можно, но не нужно. Ты сама с этим справишься». Шейла мотнула головой. В ней закипела ярость, которую невозможно было выразить словами. Она повернулась и, как слепая, потянулась к ручке двери. «Стой!» Тони Хэрот сказал это тихим, еле слышным голосом, но он подействовал на нее сильнее, чем крик. Она остановилась как вкопанная. Казалось, ее шею стискивают холодные пальцы. «Подойди сюда». Девушка молча повиновалась. Хэрод лежал в воде, скрестив на груди руки с длинными пальцами-щупальцами. Глаза его, влажные, с тяжелыми веками, были почти закрыты. Ленивый взгляд крокодила. Какая-то часть сознания Шейлы в панике дико сопротивлялась, а другая просто наблюдала за всем происходящим с возрастающим интересом. «Сядь!» Она села на край бассейна в метре от него, опустив свои длинные ноги в воду. Белая пена покрыла ее загорелые бедра. Казалось, ее собственное тело было очень далеко от нее, и она смотрела на себя как бы со стороны. «Так вот, я и говорю, ты сама справишься, детка. Все мы немного эксгибиционисты, а тут тебе еще и заплатят целое состояние за то, что тебе и так хотелось бы сделать». Словно преодолевая некий жуткий ступор, Шейла подняла голову и взглянула в упор на Тони Хэрода. В пятнистом свете оранжереи зрачки его глаз открылись так широко, что казались черными дырками на бледном лице. «Вот как сейчас», — очень тихо сказал он. Возможно, он вообще ничего не говорил. Слова будто сами проскользнули в мозг Шейлы, как холодные монеты, опускающиеся в темную воду. «Здесь ведь тепло. Зачем тебе этот купальник?» Шейла смотрела на него широко раскрытыми глазами. Где-то далеко-далеко, в конце тоннеля, она видела себя маленькой девочкой, готовой расплакаться. В изумлении она наблюдала, как рука ее поднялась и потянула материю к низу. Край купальника врезался в выпуклость груди. На коже осталась тонкая красная полоска от резинки. Харрод почти незаметно улыбнулся и кивнул. Словно получив разрешение, Шейла резко дернула купальник. Грудь ее мягко колыхнулась, когда с нее соскользнула оранжевая ткань. Нежная кожа была изумительно белой, только кое-где виднелись мелкие веснушки. Соски быстро набухли и выпрямились от прохладного воздуха. Их окружали большие ярко-коричневые ореолы с несколькими черными волосками по краям. Шейла считала, что это очень красиво, и никогда их не выдергивала. Об этом никто не знал. Она не разрешала фотографировать свою грудь даже Авидону. Лицо Хэрода теперь виделось ей просто бледным пятном. Комната, казалось, накренилась и стала вращаться. Гул машины, вспенивающей воду бассейна, усилился и звоном отдался в ее ушах. И тут Шейла почувствовала, как в ней что-то шевельнулось. Ее стало наполнять какая-то приятная теплота. Появилось ощущение, будто чья-то рука нежно ласкает ее между ног. Девушка резко вздохнула, почти вскрикнула. Спина ее невольно выгнулась. «Здесь, правда, очень тепло», — сказал Тони Хэрод. Шейла провела руками по лицу, коснулась век с чувством, похожим на изумление. Потом погладила ладонями шею, ключицы и остановилась, когда пальцы прижались к груди, где начиналась белая полоска. Она чувствовала, как в артерии на шее бьется пульс, словно испуганная птица в клетке. Потом ее руки скользнули еще ниже, спина снова выгнулась, когда ладони коснулись сосков, ставших болезненно чувствительными. Она приподняла грудь, как учил ее доктор Кеммерер, когда ей было 14, но сейчас она не осматривала ее, а только сжала еще сильнее, и ей захотелось взвизгнуть от наслаждения. «Купальник вообще не нужен», — снова прошептал Хэрод. Шептал он или нет, Шейла была как в тумане. Она смотрела прямо на него, но губы его не шевелились. Они были растянуты в полуулыбке, обнажая маленькие зубы, похожие на острые белые камешки. Но это было неважно. Гораздо важнее было освободиться от липнущего к телу купальника. Шейла еще ниже опустила ткань, ниже легкой выпуклости живота. Потом приподняла ягодицы и протащила под ними резинку. Теперь купальник был всего лишь куском материи, болтавшейся на одной ноге, и она рывком скинула его. Она глянула вниз на свое тело, на внутренний изгиб бедра, на лобок с узким треугольником волос. У нее снова закружилась голова, на этот раз от невероятности происходящего. Но тут она почувствовала мягкое касание внутри и откинулась назад, опершись на локти. Бурлящая вода покрывала ее бедра. Шейла подняла руку и медленно провела пальцами по голубой вене, пульсирующей на белой коже груди. Малейшее касание обжигало ее тело, как огонь. Вода в бассейне плескалась в такт резким ударом ее сердца. Она согнула правую ногу и погладила промежность, затем ладонь ее двинулась выше, стирая капельки воды, блестевшей на тонких золотистых волосках. Теплота наполнила ее всю до краев. Налившаяся кровью вульва пульсировала сладостно, как в те интимные минуты перед сном. Только сейчас не было стыда, а лишь горячее желание испытать это прямо здесь, и она со стоном раздвинула ноги. «Мне тоже не нужен купальник. Слишком жарко». Хэрод допил сок, выбрался из бассейна и поставил стакан подальше от края. Шейла повернулась, чувствуя, как прохладные плиты касаются ее обнаженных бедер. Длинные волосы почти скрывали ее лицо. Она поползла вперед на локтях, слегка приоткрыв рот. Хэрод откинулся назад, лениво болтая ногами в темноте. Шейла остановилась и подняла на него глаза. Ласковое поглаживание там, в глубине мозга, усилилось. Невидимые пальцы нашли самую чувствительную эрогенную точку и стали медленно, как бы дразня, скользить вокруг нее. Шейла со стоном выдохнула и невольно стиснула бедра. Внутри, горячими волнами, одна за другой, прошел первый оргазм. Шепот в голове усилился. Это был дразнящий шелест, казавшийся частью наслаждения. Грудь ее коснулась пола, она потянулась и стащила плавки Тони одним быстрым и в то же время грациозным движением. Скомканная ткань скользнула по коленям тролля и упала в воду. Низ его живота тоже был покрыт черной шерстью. Бледный вялый пенис медленно зашевелился в своем темном гнезде. Шейла подняла глаза и увидела, что улыбка исчезла с лица продюсера. Глаза его были всего лишь отверстиями в бледной маске. Никакого возбуждения, только сосредоточенность хищника, пригвоздившего взглядом свою жертву. Но ей было уже все равно. Она не понимала, что происходит. Чувствовала только, как поглаживание где-то в глубине мозга усилилось и перешло за грань экстаза и боли. Чистое наслаждение, как от наркотика, потекло по всем ее жилам. Шейла прильнула щекой к бедру Хэрода и потянулась правой рукой к его пенису. Он лениво отбросил ее руку. Она закусила губу и застонала. В ней бушевал смерч ощущений, ее подстегивали только страсть и боль. Ноги ее беспорядочно дергались, как при спазмах. Она корчилась на краю бассейна, губы жадно скользили по солоноватой поверхности бедра Хэрода. Она почувствовала привкус собственной крови во рту, и рука ее невольно потянулась к мошонке Хэрода. Согнув правую ногу в колени, он мягко столкнул девушку в бассейн. Но тело ее продолжало прижиматься к его ногам, постановая, она судорожно искала руками его плоть. Вошла Мария Чень, подключила телефон к розетке в стене и поставила его на пол рядом с Хэродом. «Вашингтон на проводе». Она мимоходом взглянула на Шейлу и вышла. Тепло и возбуждение покинули мозг и тело Шейлы с такой внезапностью, что она вскрикнула от боли. Она тупо смотрела перед собой несколько секунд, потом попятилась назад в глубину бассейна. Ее тут же начало сильно трясти, и она прикрыла грудь руками. «Хэрод у телефона». Продюсер встал, подошел к плетеному креслу и набросил на себя бархатный халат. Не веря своим глазам, Шейла смотрела, как под тканью исчезли его бледные чресла. Ее затрясло еще сильнее, по телу побежали мурашки. Она впилась ногтями в свои волосы и опустила лицо к воде. «Да», — сказал Хэрот. «О, проклятие! Когда? Ты уверен, что он был на борту?» «Вот черт! Оба? А это, как ее? Сука! Нет-нет, я сам разберусь. Нет, я сказал, сам разберусь, да. Дня через два приеду». Он с грохотом бросил трубку и рухнул в кресло. Шейла схватила купальник, лежавший на краю бассейна. Все еще дрожа и плохо соображая, она присела на корточки в пенящейся воде и натянула купальник. Она плакала навзрыд, сама того не замечая. «Этого не могло быть!» — беспомощно крутилась у нее в голове единственная мысль. Хэрот взял пульт от огромного телеэкрана, вмонтированного в стену, и нажал кнопку. Экран сразу ожил, и Шейла увидела себя, сидящей на краю небольшого бассейна. Вот она посмотрела в сторону бессмысленным взглядом и улыбнулась, как будто ей привиделось что-то приятное, и потянула свой купальник вниз. Показалась белая грудь, торчащие соски, большие ореолы, отчетливо коричневые даже в плохом освещении. «Нет!» — вскрикнула она и стала молотить кулаками по воде. Хэрот повернул голову и посмотрел на нее. Казалось, он увидел ее в первый раз. Тонкие губы сложились в подобие улыбки. «Боюсь, наши планы немного изменились», — тихо сказал он. «Мистер Борден не сможет заняться этим фильмом. Я буду твоим единственным продюсером». Шейла перестала молотить по воде, как безумная. Ее мокрые волосы свисали на лицо, рот раскрылся, с подбородка капали слезы. Слышны были только ее безудержные рыдания до гудения джакузи. «Будем придерживаться первоначального расписания съемок», — бросил Хэрот почти безучастно. Он взглянул на экран, где Шейла Баррингтон, извиваясь, ползла по темным плиткам. Показалось обнаженное тело мужчины. Камера выхватила лицо девушки крупным планом. Она терла щекой о бледное волосатое бедро. Глаза ее горели от страсти, красный рот пульсировал, смыкаясь и размыкаясь, как у рыбы. «Я думаю, мистер Борден больше не будет делать с нами фильмов», — продолжил Хэрот. Он повернул к ней голову, глаза его медленно мигнули, как черные маяки. «С этого момента в деле остаемся только мы с тобой, детка». Губы Хэрода дрогнули, и Шейла снова увидела маленькие острые зубы. «Боюсь, мистер Борден вообще ни с кем не будет делать никаких фильмов». Он опять повернулся к экрану и тихо добавил. «Вилли погиб».